Любовь без ретуши. Одна женщина очень хорошо выглядела, следила за своим внешним видом. Волосы всегда были уложены элегантно и сбрызнуты лаком. Идеальная модная одежда, отглаженная, чистая, красивая, изящные туфли на каблуке, они стройнят. Макияж тщательный. Много времени каждое утро на это уходило, но красота требует жертв и расходов. Красивая, ухоженная, идеальная женщина. Вот какая была эта Марина. Сдержанная, достойная, вежливая. Некоторые считали ее высокомерной, но помалкивали. Она могла ответить, холодно поставить на место. И работала она лучше всех. Быстро, качественно, аккуратно. Все было сделано точно в срок. Но была проблема. Одиночество. Марина никак не могла создать семью, хотя очень хотела встретить хорошего человека. Однако знакомства не переходили во что-то теплое, человеческое. Сходят на концерт или в театр, в кафе. Вежливо распрощаются, и нет искры. Не звонит потом человек и не пишет. Не заинтересовался. Не понравилось, значит. Хотя к свиданиям эта Марина готовилась тщательно. Одевалась еще лучше, чем на работу. Макияж делала не часа полтора и укладывала волосы в дорогом салоне. Обдумывала темы для разговоров, ведь надо уметь вести беседу достойно и интеллигентно, как в учебнике по этикету. А замуж вышла за сослуживца, совершенно неожиданно. Заболела, простыла, не пошла на работу, чтобы не заразить других, дома работала с документами. И начальник вспомнил, что надо еще важные бумаги срочно подготовить. Звонили Марине на сотовой, не отвечает. Может, звук отключен или не слышит, а живет рядом, через дорогу. И отправили Виктора Ивановича с папкой. Заодно и проверит, как там наша идеальная Марина себя чувствует. Странно, что трубку не берет, как-то непривычно и тревожно. Виктор накинул куртку, пошел. Дверь в подъезд открыта, домофон сломан. Зашел, позвонил в квартиру, Марина открыла. Думала, что доставка из аптеки, а звук на телефоне просто забыла включить. И Виктор чуть не упал. Марина-то без макияжа и в халате. Это же другой человек. Он прямо похолодел от изумления и рассматривал Марину, как в каком-то паноптикуме рассматривают восковые статуи. Это было неприлично, но Виктор был потрясен, потому что перед ним стояла нежная пухленькая девушка с растрепанными светлыми волосами, такое милое, красивое, лицо прямо сияет. Детские распахнутые глаза блестят, нежный румянец от температуры, беззащитная милая девушка в халатике с медвежонком и в вязаных носочках. Как она была хороша. Совсем другой человек. Не дама 40 лет, с идеальной маской на лице, в идеальной одежде, напоминавшей модную форму, которую всем выдают, а милая, красивая девушка. Конечно, он влюбился. Моментально. Может, он и раньше влюбился, подозревал, что под слоем краски и тканей спрятана красавица с доброй душой и чистым сердцем. И вот убедился. Действительно. В статуе спрятана живая красавица. Вот же она. Марина отвернулась и чихнула. И совсем покраснела от стыда. Ее увидели без оболочки. Ненакрашенную, непричесанную, больную в халате. Но с этого момента началось счастье. Настоящее. И через год появились 2 пухленьких младенца, похожих на купидончиков. Но купидончики выдуманные и нарисованные, а малыши настоящие, как любовь. Конечно, поначалу начальник сердился немного. Такая ценная сотрудница ушла. Но Марина начала работать на дому, чтобы не потерять форму, и все стало совсем хорошо. По-настоящему хорошо. Как и должно быть в обычной настоящей жизни. Любовь — это когда мы можем быть такими, какие мы есть, истинными, искренними, беззащитными, когда мы открываем двери, распахиваем сердце и становимся собой.